Глава 27. Нехватка Шекспира. Волшебники никогда не знали наверняка, где находятся в тот или иной момент. Ведь это была не их история. А название история получает только потом. Эпоха Просвещения, Великая Депрессия. Впрочем, это не означает, что люди не могли впадать в депрессию от окружающего их просвещения или находиться в приподнятом настроении в мрачные времена. Периоды также называли в честь королей, будто вся страна характеризовалась тираном с каменным лицом, который злым умыслом прорвался к власти, и будто люди только и говорили: «Ура! Правление династии Чичестеров, время раскола веры и непрерывных конфликтов с Бельгией подошло к концу, и теперь мы предвкушаем эпоху лутонов, период экспансии и улучшения образования. Пахота больших полей отныне станет более интересным занятием». Волшебники договорились называть время, в которое прибыли, буквой «Ди», и теперь сидели в нем. Некоторые из них к этому моменту успели хорошо загореть. Они снова заняли библиотеку «Ди». «Похоже, первый пункт себя вполне оправдал, джентльмены», – объявил Думинг. «Теперь этот мир гораздо ярче. Очевидно, мы помогли эльфам в эволюции существ, которых я рискнул назвать Homo Narrans, или Человек Рассказывающий». «Но они все ведут религиозные войны», – заметил декан, – «и вывешивают головы на пиках». «Да, но теперь у них на то более интересные причины», – возразил Думинг. «Это же люди. Воображение есть воображение. Оно применимо ко всему. Как для поразительных произведений искусства, так и для ужасных пыточных инструментов. Как называлась та страна, где у профессора современного руносложения случилось пищевое отравление?» «Кажется, Италия», – ответил Ринсвинд. «Все остальные ели спагетти». «Так вот, там полно церквей, войн, ужасов, но там же собраны самые выдающиеся шедевры. Они лучше, чем те, что у нас дома. Мы должны этим гордиться, джентльмены». «Но когда мы показали им ту книгу с цветными картинками, которую библиотекарь нашел в Б-пространстве, про великие шедевры», — пробормотал заведующий кафедрой беспредметных изысканий, словно ему пришла какая-то мысль, но не мог ее как следует выразить. «Тогда что?» – спросил Чудакулли. «Ну, это же было не совсем жульничество, правда?» «Разумеется, нет», – ответил арк-канцлер. «Они все равно должны были где-то это нарисовать. В каком-нибудь другом измерении или в другом кванте. Ну, там параллельные возможности или что-то вроде того. Это не важно. Все движется по кругу, а потом случается здесь». «А по-моему, мы слишком многое рассказали тому крупному парню с залысиной», — сказал декан. «Ну, художнику, помните? Может, это двойник Леонардо Щеботанского, тоже с бородой и хорошо поет. Зря вы ему проговорились о летающей машине Леонардо». «Да он столько всего уже накорябал, что никто и внимания не обратит. И вообще, кто будет помнить художника, который даже улыбку не может нарисовать как следует? Суть в том, джентльмены, что фантастическое и практическое изображение идут рука об руку. Одно ведет к другому, и их нельзя разделить при помощи какого-нибудь большого рычага. Прежде чем что-то сделать, сначала нужно представить это у себя в голове». «До эльфы по-прежнему здесь», — заметил профессор современного руносложения. «Все, чего бы добились, это выполнили за них работу лучше, чем они сделали бы это сами. Я не вижу, какой в этом смысл». «А это уже пункт номер 2», – сказал Думинг. «Ринсвинд!» «Что?» «Ты хотел рассказать нам о втором пункте, помнишь? Кажется, ты говорил, что хочешь привести этот мир в порядок». «Но я не знал, что мне придется устраивать презентацию». «Так что, слайдов у тебя нет? И вообще никаких наглядных материалов?» «Они меня только тормозят. Но это же очевидно, разве нет? Мы говорим, видеть значит верить. И я над этим задумался, и оказалось, что это не совсем так. Мы не верим в стулья. Они просто существуют, и все». «Ну и что?» – спросил Чудакулли. «Мы не верим в то, что видим. Мы верим в то, чего не видим». «И?» «И я сверился с Б-пространством насчет этого мира и выяснил, что, кажется, мы создали тот мир, в котором люди должны выжить. Потому что теперь они могут изображать богов и монстров, а когда они могут их изображать, им больше не понадобится в них верить». Наступило продолжительное молчание. Через некоторое время его нарушил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Мне показалось, или вы тоже заметили, сколько огромных кафедральных соборов они построили на этом континенте? Больших-пребольших зданий, полных замечательных мастерских работ. И художники, которые нам встречались, были страстно увлечены религиозной живописью». «А суть-то в чем?» – спросил Чудакулли. «Я к тому, что это происходит именно тогда, когда людям становится по-настоящему интересно, как устроен мир. Они задают больше вопросов, как, почему и тому подобное. Они ведут себя так же, как факиец, только не сходят с ума. Ринсвинд, кажется, намекает на то, что мы уничтожаем местных богов». Волшебники посмотрели на него. Продолжил он. «Если вы думаете, что бог огромен, могуч и вездесущ, то вполне естественно его бояться. Но если кто-то вдруг нарисует его в виде бородатого старика на небесах, то не пройдет много времени, прежде чем люди скажут: «Не глупите, никакого бородатого старика на небесах быть не может. Давайте лучше изобретем логику». «А разве здесь не бывает богов?» – спросил профессор современного руносложения. «У нас-то их полным-полно на вершинах гор». «Мы так и не обнаружили богород в этой вселенной», – задумчиво ответил Думинг. «Но он же вырабатывается разумными существами, аналогично тому, как метан выделяется коровами», – сказал Чудакулли. «Во вселенной, работающей на магии, разумеется», – пояснил Думинг. «Но это основано на искривленном пространстве». «Ну, здесь полно войн, смертей и, полагаю, в избытке верующих», – сказал заведующий кафедрой беспредметных изысканий, который, похоже, ощущал крайнюю неловкость. «Когда тысячи людей умирают ради бога, то появляется бог. Если кто-то готов умереть ради бога, то опять-таки появляется бог». «У нас да, но так ли это здесь?» – спросил Думинг. Волшебники какое-то время помолчали. «У нас из-за этого возникнут какие-либо неприятности с религией?» – спросил декан. «Пока никого из нас не ударило молнией», – заметил Чудакулли. «Что правда, то правда. Был бы еще менее необратимый способ это проверить», – проговорил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Религия, преобладающая на этом континенте, напоминают семейную фирму, и она похожа на старое амнианство». «Строга в наказаниях?» «В последнее время нет. Теперь она равнодушна к небесному огню, всемирным потопам и превращениям в пищевые добавки». «Можешь не продолжать», – сказал Чудакулли. «Бог появляется на людях, дает список простых заповедей о морали, а потом как будто наступает тишина, не считая миллионов людей, спорящих по поводу того, что означает «не укради и не убей». «Все верно!» «Значит, это один в один, как амнианство», – хмуро проговорил арканцлер. «Шумная религия, молчаливый бог. Мы должны действовать осторожно, джентльмены!» «Но я же вам сказал, в этой вселенной нет ни одного явного следа какого-либо божественного создания», – сказал Думинг. «Да, это очень странно. Как бы то ни было, здесь у нас нет магической силы, что вынуждает нас быть осторожными». Думинг приоткрыл рот. Он хотел сказать: «Мы знаем все об этом мире. Мы сами видели, как он возник. Это просто шары, вращающиеся по кривым. Материя, искривляющая пространство, и пространство, перемещающее материю. Все происходящее здесь – это результат пары простых правил. И все. Здесь все происходит по правилам. Здесь все логично. Сам он хотел, чтобы все было логичным. Но плоский мир таким не был. Одни события происходили там по прихоти богов. Другие – потому что казались хорошей идеей на тот момент. Третьи – просто по чистой случайности. Но логики в них не было. По крайней мере, такой логики, которую Думинг мог бы одобрить. Он одолжил простынь у доктора Ди и отправился в город под названием Афины, о котором постоянно рассказывал Ринсвинд. Там он слушал людей, не очень отличавшихся от философов из Эфеба, которые говорили о логике так хорошо, что у него наворачивались слезы. Они не жили в мире, где события случаются по чьей-то прихоти. Все тикало и вращалось подобно гигантской машине. Здесь действовали правила, и все было одинаковым. Даже на звезды, которые появлялись каждую ночь, всегда можно было положиться. Планеты не исчезали из-за того, что подлетали слишком близко к плавнику, и тот отбрасывал их далеко от Солнца. Никаких проблем, никаких сложностей. Пара простых правил, горстка элементов. Все предельно просто. Конечно, стоит признать, ему было тяжеловато понять, как именно пара простых правил может произвести, скажем, перламутровый блеск или гребенчатого дикообраза. Но он был уверен, что местные это понимали. Ему отчаянно хотелось верить в мир логики. Для него это был вопрос веры. Он завидовал тем философам. Они кивали своим богам, а потом постепенно их уничтожили. Думинг вздохнул. «Мы сделали все, что могли», – произнес он. «Какой у тебя план, Ринсвинд?» Ринсвинд вгляделся в стеклянный шар, служивший текущим воплощением Гекса. «Гекс, этот мир готов принять Уильяма Шекспира, о котором мы с тобой говорили?» «Готов». «А он существует?» «Нет». Его дед и бабка не встретились, и мать не родилась. Глухой голос Гекса во всех подробностях передал им печальную историю. Волшебники за ним конспектировали. «Верно!» – сказал Чудакулли, потирая руки после того, как Гекс закончил. «По крайней мере, это несложно. Нам понадобится веревка, кожаный мяч и большой букет цветов». Позже Ринсвинд вгляделся в стеклянный шар, служивший текущим воплощением Гекса. «Гекс, а теперь этот мир готов принять Уильяма Шекспира, о котором мы с тобой говорили?» «Готов». «А он существует?» «Существует Виолетта Шекспир. В 16 лет она вышла замуж за Иосаю Слинка. Не написала ни одной пьесы, но родила 8 детей, из которых 5 остались в живых. У нее совершенно нет свободного времени». Волшебники обменялись взглядами. «А если мы напросимся в нянечки?» – предложил Ринсвинд. «Слишком много хлопот!» Решительно отверг идею Чудакулли. «Хотя в этот раз все действительно просто. Нам понадобится предположительная дата зачатия, стремянка и галлон черной краски». Ринсвинд вгляделся в стеклянный шар, служивший текущим воплощением Гекса. «Гекс, ну а теперь этот мир готов принять Уильяма Шекспира, о котором мы с тобой говорили?» «Готов». «А он существует?» «Он родился, но умер в возрасте 18 месяцев. Подробности таковы». Волшебники все выслушали. Чудакулли на минуту задумался. «Нам потребуется дезинфицирующее средство», – наконец сказал он. «И много карболового мыла». Ринсвинд вгляделся в стеклянный шар, служивший текущим воплощением Гекса. «Гекс, Ну а теперь этот мир готов принять Уильяма Шекспира, о котором мы с тобой говорили? Готов. А он существует? Нет, он родился, успешно перенес несколько детских заболеваний, но был застрелен во время браконьерской охоты в возрасте 13 лет. Подробности таковы. «Еще один легкий случай», — сказал Чудакулли, вставая. «Нам понадобится, дайте подумать, немного неприметной одежды, потайной фонарь и здоровая дубина». Ринсвинд вгляделся в стеклянный шар, служивший текущим воплощением Гекса. «Гекс, ну а теперь этот мир готов принять Уильяма Шекспира, о котором мы с тобой говорили? Ну, пожалуйста!» «Готов!» «А он существует?» «Да!» Волшебники старались не выдавать своих надежд преждевременно. За последнюю неделю слишком многие их ожидания не сбылись. «Живой?» – спросил Ринсвинд. «Мужчина?» «Нормальный, не в Америке, на него не падал метеорит, он не остался инвалидом после того, как на него свалился Хек во время рыбного дождя, его не убили на дуэли?» «Нет, в настоящий момент он находится в таверне, которую вы часто посещаете, джентльмены». «А руки, ноги у него целы?» «Да», — ответил Гекс. «И Ринсвинд». «Что?» «Одним из двух побочных эффектов последнего вмешательства стало появление картошки в этой стране». «С ума сойти!» «А Артур Джей Соловей занимается сельским хозяйством и не обучен грамоте». «Чуть-чуть ему не повезло», — сказал Чудакулли.